Глава 114. Молли провела весь день в тревоге. Что-то не складывалось. Перед ней вспыхивали какие-то случайные картинки, но они становились все более странными и все больше вводили ее в растерянность. Похоже было, что все удваивалось, словно было два киллера, два набора жертв. Теперь она ни в чем не могла разобраться, и это вызывало у нее такой страх, которого она никогда раньше не испытывала. Она проснулась в середине ночи в приступе клаустрофобии. Комната у нее была достаточно просторная, но воздух в ней застоялся. Когда Молли открыла окна и позволила холодному и влажному зимнему ветерку Лос-Анджелеса легко коснуться ее лица, ее охватило странное чувство, от которого поднялись волосы на затылке. Ей казалось, будто за ней наблюдают. Перегнувшись через подоконник, она всмотрелась в ту часть улицы, которая открывалась из ее окна. Улица была пустынной. Молли снова легла в постель, но воображение продолжало играть с ней, заставляя бодрствовать весь остаток ночи. Солнце встало в 6:53 утра, и, наконец, Молли смогла немного расслабиться. Ночные часы всегда воспринимались тяжелее. По какой-то причине образы всплывали резче, реальнее и болезненнее. Наконец, к полудню она оставила свою комнату. От голода в желудке уже бурчало. По пути Молли нашла магазинчик, где продавались сэндвичи, а также пирожки и кофе со сливками. Она заказала сэндвичи с салями и сыром, кусок яблочного пирога с мороженым и горячий шоколад, после чего устроилась за столиком у витрины магазина. Хантер сказал ей, что, может быть, вечером перевезет ее в другое место, в дом его друзей, но пока он так и не позвонил. Она покончила с пирогом. Ее внимание привлек невысокий коренастый человек в костюме Санта-Клауса, который стоял через дорогу. Он увлеченно звонил в большой золотистый колокольчик, собирая деньги на какое-то благотворительное мероприятие. Молли наблюдала за ним целых 5 минут. Никто из прохожих ничего не дал. «В наши дни никого и ничто не волнует, не так ли?» — бросил высокий мужчина за соседним столиком, заметив внимание Молли к Санта-Клаусу. «В общем-то, да», — грустно кивнула она. На мужчине было длинное черное пальто и темная старомодная широкополая шляпа. «Это печальный мир, где у людей больше нет тяги к благотворительности», — сказал он и провел языком по потрескавшимся губам. Молли не знала, что ответить, и поэтому просто улыбнулась и сделала глоток горячего шоколада. «Вы же не из Лос-Анджелеса, верно?» Она с интересом посмотрела на него. «Характерную для Лос-Анджелеса улыбку я замечаю за милю. В ней есть что-то фальшивое, но только не у вас. Ваша...» — он помедлил в поисках нужного слова. «Доброе и искреннее». «Спасибо». Она слегка покраснела. Мужчина заметил ее смущение и встал, собрав свои вещи. «Я надеюсь, вам понравится Лос-Анджелес», — сказал он, протягивая ее руку. Молли деликатным прикосновением пожала ее. Рука у мужчины была сильная и уверенная. «Меня зовут Райан. Райан Тернер». Ее губы снова расплылись в улыбке. «А я Моника». «Радуйтесь Лос-Анджелесу», — снова сказал он, и, выйдя из магазина, подошел к Санта-Клаусу и бросил несколько монет в его ведерко. Вернувшись в гостиницу, Молли снова не могла уснуть из-за плохих снов и сидела в дремоте перед телевизором. Она не знала, спит или бодрствует, когда видения вернулись, но ее ударили кастетом по лицу. Открыв глаза, она увидела, что стоит перед зеркалом в ванной, голая и окровавленная.